К директору пришел Гарри Поттер с просьбой принять в школу его воспитанника. Ведь до сего момента я был на домашнем обучении, но годовые экзамены я все же сдавал в обычной школе. Стоило директору увидеть, что у Александра Фурингзи по всем школьным предметам высшие баллы, да еще говорит на 12 языках, как я был тут же принят в школу Кэнити. Более того, зачислен в класс, где учились Миу и Кеничи. Мне даже не пришлось прибегать к магии разума. Просто мистер Поттер пожертвовал школе крупную сумму денег и вежливо сказал: «Гарри хотел бы учиться в том же классе, где учится его племянница, о которой недавно узнал». Наконец я пришел в школу в образе Александра Фурингзи. На своего классного руководителя Фукудзира Ясунага я произвел должное впечатление. Он был не только учителем истории, но и известным в определенных кругах искусствоведом. Так что нет ничего удивительного в том, что в одну из ночей я навестил его и скопировал его воспоминания. Теперь все, что знает Фукудзира Ясунага об истории и искусстве, знаю и я. Я сказал, что слышал о нем, задал пару уточняющих вопросов, и мы разговорились. Довольно скоро учитель понял, что перед ним стоит такой же ценитель искусства, как и он. Фукудзира Ясунага вошел в класс, вслед за ним и я. Мы дождались, когда ученики поклонятся учителю и сядут, после чего Фукудзира Ясунага сказал: «Сегодня в нашу школу поступил новый ученик. Прошу, представься. Меня зовут Александр Фурингзи», — сказал я. Пока я писал свое имя на доске, шпион показал, как ученики смотрят на Миу, а у самой девушки было просто непередаваемое лицо. Закончив писать имя, я вновь повернулся к школьникам. «Я увлекаюсь историей и искусством. Я и мой опекун объездили весь мир, а потому я свободно говорю на 12 языках. Также я профессионально занимаюсь боевыми искусствами, танцами и музыкой. Для меня честь учиться с вами. Прошу, позаботьтесь обо мне». Делаю поклон и слышу аплодисменты. Традиции соблюдены. «У кого есть вопросы?» — с улыбкой спросил учитель. Одна из учениц тут же задала вопрос: «А ты случайно не родственник Миу Фурингзи?» Все вновь посмотрели на Миу. «Да, она моя племянница», — улыбнулся я. «Как говорили в моем первом мире, шок – это по-нашему». Миу смотрела на меня, широко раскрыв глаза. Я не удержался и подмигнул ей. А вот у Кеничи было близок к состоянию прямо как в мультике, где у одного из персонажей отваливается челюсть и с приличным звуком падает на стол. Миу не стала подходить ко мне во время коротких перемен. Да и тяжело это было сделать, ведь староста класса стала просвещать меня о необходимости поступить в школьный кружок, а остальные ученики, в особенности девчата, стали убеждать меня поступить именно в их клуб. А вот во время обеденного перерыва я попросил извинить меня, так как мне нужно было поговорить с моей племянницей. Я подошел к Миу и Кеничи, после чего сказал: «Привет, вы не против, если я присяду рядом с вами? Я не отниму у вас много времени». Получив разрешение, я сел и стал откровенно рассматривать Миу. «Значит, ты моя племянница», — сказал я. «А ты, очевидно, Кеничи». Я протянул ему руку для рукопожатия. «Меня зовут Александр Фурингзи, но для друзей я просто Саша. Надеюсь, что мы подружимся». «Мой дедушка никогда о тебе не рассказывал», — сказала Миу. «Вот в этом и проблема», — сказал я. «У меня есть сомнения в том, что Хаэта Фурингзи является моим биологическим отцом. Вот я и прилетел в Японию, чтобы найти ответы на свои вопросы. А потому, сделаем вот что». Я достал из сумки, где лежит мой обед, пустой конверт, зеркальце и ножницы. Срезав с головы прядь своих волос, я положил их в конверт. «Возьми», — сказал я, отдавая свои волосы Миу. Затем я достал еще один конверт, где лежала солидная пачка денег. Их я тоже передал девушке. «Миу», — сказал я, — «отдай эти два конверта Хаэта Фурингзи. Пусть сделает тест на отцовство. Когда он получит результат, пусть сообщит мне. Тогда и поговорим». После этого я оставил Миу и Кеничи одних. Им есть о чем поговорить. Узнав, что у старейшины есть еще одни сын, все мастера Рёдзанпаку встали на уши. А Хаэта Фурингзи надолго погрузился в себя, пытаясь вспомнить, с кем это он так гульнул. Проблема в том, что в те годы у него не было связей на стороне. Но вот, глядя на то, как хмурится старейшина, возникало ощущение, что он перебирает в уме тысячу красоток, в надежде угадать, кто. Не знаю, как Хаэта Фурингзи, но вот остальные мастера буквально сгорали от любопытства, а потому даже осудили Миу, что сразу не привела к ним в Рёдзанпаку блудного сына сверхчеловека. Правда, Когда Мил ушла делать уроки, была высказана версия, что я могу быть сыном не Хайта Фуриндзи, а его сына, Санга Фуриндзи. Так что я вполне могу быть для Мил не дядей, а братом, но рожденным от другой женщины. Старейшина и Акисамы отправились в больницу. Учитывая то, что у Акисамы есть серьезные связи, результат ДНК был готов в рекордно короткий срок. И результаты указывали на то, что мой папаша Хайта Фуриндзи, а не его сын. Правда, в моей ДНК была обнаружена странная аномалия, или мутация. Это они про гены, которые отвечают за магию и возможности метаморфов. Пока мастера переваривали новость относительно того, что у сверхчеловека есть еще один сын, я дождался ночи и навестил Ринку, дочь Кинсиама. С помощью шпиона я усилил ее сон, после чего внедрил в ее тело магический маяк. Отныне, стоит ей оказаться от меня в радиусе 100 метров, то я об этом сразу узнаю. И вот я в Рёдзанпаку. Одно дело видеть его через шпиона, и другое дело видеть своими глазами. Так что я без стеснения вертел головой во все стороны. Честно говоря, я думал, что Хайта Фуриндзи захочет поговорить со мной с глаза на глаз. Но, видимо, он считает остальных мастеров своей семьей. Или же посчитал, что нет смысла выставлять их за дверь. Все равно будут подслушивать. Так что встретили меня мастера взглядами, полные любопытства. Мы представились друг другу, и мне налили чашечку чая. Затем, я попросил предоставить мне результат анализа. А когда я прочитал документ, Хайта Фуриндзи попросил меня рассказать о себе. Я и рассказал свою легенду, которая звучала следующим образом. Кто моя мать, я не знаю. Помню лишь детский приют. Когда мне исполнилось 3 года, мне стали сниться странные сны. В них меня называли Хайта Фуриндзи. Благодаря этим снам я очень быстро научился читать и считать. Ведь все, чему учили Хайта Фуриндзи в моих снах, учили и меня. Более того, то, что я узнавал во сне, я запоминал значительно лучше того, чему меня учили в детском приюте. А вот дальше начались странности. Обычно, у меня были очень короткие сны, но, постепенно, мои сны становились длиннее. И вот наступил момент, когда за одну ночь я смог прожить целую неделю. Но, я не жаловался, ведь меня стали обучать боевым искусствам. Это было интересно и даже полезно, ведь благодаря этим знаниям я тоже стал тренироваться. Вот только в моих снах Хайта Фуриндзи взрослел значительно быстрее, чем я. С каждым моим новым сном, его поединки становились более жестокими и кровавыми. Это было похоже на боевое безумие. У меня было ощущение, что я тоже начинаю сходить с ума. Я хотел, чтобы эти сны прекратились, но они не прекращались. Мои сны превратились в кошмары, наполненные болью и кровью. Как говорят в народе, беда не приходит одна. Однажды я обнаружил, что могу двигать предметы силой своего желания. Примерно вот так, сказав это, я поднял чайник и блюдо с печеньями. Потом я научился управлять водой, из носика чайника появилась струйка кипятка, которая направилась в мою чашку. Ветром, по комнате пробежался ветерок. Огнем и светом, над моей ладонью появились языки пламени. Вот так я понял, что во мне проснулась магия. Чем сильнее во мне становилась магия, тем сложнее ее было контролировать. В особенности в те моменты, когда я начинал чего-то бояться или злиться. Чтобы уметь контролировать свою магию, мне была нужна практика и эксперименты. Вот только я жил в детском доме, а там нет возможности остаться одному. На меня и так все начали косо смотреть, когда я начал заниматься боевыми искусствами. Я ведь уже говорил о своих ночных кошмарах, связанные с жизнью Хайта Фуриндзи. Однажды ночью я проснулся от того, что в нашей общей спальне кто-то выбил все окна, а по комнате летали детские одеяла. Дети были очень напуганы. Они решили, что в нашей спальне поселились призраки. Вот только я сразу понял, что в происходящем виноват я, а точнее, мой очередной ночной кошмар. Поняв, что стал опасен для окружающих, в возрасте 5 лет я покинул детский дом. Благодаря знаниям Хайта Фуриндзи и благодаря магии, я с комфортом устроился жить в лесу. Там я и стал учиться контролировать свою силу. Первое время я воровал еду и одежду, но потом, я научился чувствовать золото, и даже притягивать его. Вот так, гуляя по морскому пляжу или по парку, я находил потерянные золотые украшения, после чего обменивал их в ломбарде на деньги. А благодаря магии, вместо маленького мальчика, люди видели взрослого человека. В следующую секунду, вместо меня сидела кукла, в образе 30-летнего Гарри Поттера. Вновь вернув себе свое физическое тело, Я продолжил. Довольно скоро я понял, что знания о боевых искусствах я унаследовал от моего биологического отца. Это что-то вроде памяти крови, или памяти, прописанная на генетическом уровне. А вот магию и знания, как ею пользоваться, я унаследовал от своей матери. Я видел всю жизнь своего отца, а потому знаю, кто он. Но я не видел жизнь моей матери. Я не знаю ни ее имени, ни того, кем она была и откуда. Для этого я и пришел сюда. Фаита Фуриндзи, вы знаете, кем была моя мама? Прости, Саша, но я не могу тебе помочь, сказал сверхчеловек. Я бы и сам хотел узнать, кем была твоя мать, и главное, почему я ее не помню. В боевых искусствах есть техники, которые позволяют стереть чужие воспоминания, сказал я. Нечто подобное есть и в магии. Очевидно, моя мама просто хотела получить от вас ребенка, только для себя. Хорошие гены и все такое, а потом воспитывать меня в одиночку. Но это не объясняет, почему я оказался один в детском доме. Если бы моей матери не нужен был ребенок, то она бы меня просто не родила. Значит, должно было случиться что-то очень серьезное, раз она исчезла из моей жизни. Что же, я получил от вас ответы на мои вопросы. Теперь я готов ответить на ваши. В тот день мы просидели до самого вечера. О том, как я родился, я, разумеется, промолчал. Но в целом, о своей жизни в этом мире я особо ничего не скрывал. Даже если они захотят мне навредить, то ничего не смогут сделать. Воспользоваться телепортом я смогу даже в бессознательном состоянии. А чтобы изменить себе лицо, мне вообще потребуется несколько секунд. Старейшина задавал вопросы относительно того, как много я знаю о его прошлом, а точнее, как много секретных семейных техник я смог освоить. Когда я начал их перечислять, Хаита Фуриндзи не знал, как реагировать. С одной стороны, я вроде как его сын, а потому наследник. Ему, как отцу, есть чем гордиться. Но, с другой стороны, если я пойду по темной дорожке, я могу натворить много бед. Остальных мастеров я тоже заинтересовал, ведь я много путешествовал, побывал на их родине и изучил тот вид боевых искусств, который они же и практикуют. Также я сказал, что последний год являюсь постоянным участником боев без правил, где я оттачиваю свое мастерство. Разумеется, мастера возжелали проверить мой уровень. Первым вызвался Акисаме. Когда мы пришли в зал для поединков, я попросил его дать мне возможность переодеться. Вот тут мастеров ожидал очередной сюрприз. Когда я подошел к стене, в ней появилась дверь, в которую я и вошел. Разумеется, мастера тут же засунули в дверь свои любопытные носы. Пред ними предстал зал, довольно внушительного размера. Вокруг него шла беговая дорожка, по которой я бегаю с покрышкой. Но, если в случае с Кеничи Жакеем выступал Акисаме, но у меня на покрышке сидел небольшой кот, отлитый из золота. Почему кот небольшого размера? Если из золота отлить фигуру крупного кота, то он будет весить тонну, а такой вес я пока не потяну. Ожидаемо, увидев кису, Миу тут же решила посмотреть на нее поближе, хотя, возможно, ее просто привлек блеск золота. Остальным мастерам тоже было на что посмотреть. Например, Сака Кисиу тут же решил пощупать силовые тренажеры для накачки мускулов. У меня тут собралась весьма серьезная коллекция. Кстати, я ими не пользуюсь. Дело в том, что Хаита Фуриндзи нашел способ, с помощью которого можно заставить человеческие мышцы испытывать колоссальное физическое напряжение. Для разных групп мышц нужны свои упражнения. В результате, штанга и гири позволяют за раз тренировать и усиливать лишь определенные мышцы. А вот метод Фуриндзи позволяет прокачивать сразу все мышцы человеческого тела, что весьма удобно во время длительных путешествий. Нет необходимости таскать за собой тележку с штангой и гирями. Более того, секретная техника Фуриндзи позволяет за короткое время не просто нарастить мощную мускулатуру, что он и сделал во времена своей молодости, но и перевести количество в качество. Так что у сверхчеловека мышцы больше не растут, его вес замер на отметке 200 кг. Но с каждым днем, после каждой тренировки, его мышцы сами по себе становятся сильнее и выносливее. Он как тот муравей, что может поднять вес, что в 10 раз больше, чем его собственный. Но, вернемся к мастерам Рёдзанпаку, которые сейчас оценивают мой тренировочный зал, который я ношу в своем пространственном кармане. Апачи серьезно заинтересовался толстенными столбами, которые я использую для отработки ударов. Старейшина, Кэнси и Майяки сами стали осматривать полосу препятствий. А вот Сигури подошла к стойке с холодным оружием. Я подошел к шкафу, где были сложены несколько комплектов моей тренировочной одежды и, начав снимать с себя школьную форму, сказал: «Госпожа Сигуры, то оружие, что слева, я выковал с помощью ци, но, вот оружие, что справа, я ковал с помощью маги, а потому, прошу вас, быть с магическим оружием предельно аккуратной. Дело в том, что я кую оружие в состоянии глубокого транса, а потому, я могу не знать всех свойств магического оружия, и главное, я не знаю, как оно подействует на неволшебника». Говоря все это, я привлек к себе внимание мастеров, а учитывая то, что я разделся до трусов, они оценили мою физическую форму. Шпион показал, что Миу смутилась, но оценила меня, как бойца, да и стоял я к ней спиной. Тем более, что как мужчина, я для нее не опасен, ведь мы близкие родственники. Но, вот я переоделся. Показательный поединок было решено провести в моем зале. Я решил воспользоваться моментом и попросил Акисамы проверить мои знания по джиу-джитсу. Поклонился, сделал себе установку пользоваться исключительно приемами джиу-джитсу и привычным способом соскользнул в боевой транс. 40 минут спустя, что я могу сказать, мне всего 15 лет. До того момента, как мне исполнилось 10 лет, я не подвергал свое тело сильным физическим нагрузкам. В результате, что я мог натренировать в последние 5 лет, и это против силовых тренировок Акисамы, которые он практикует свыше 20 лет, не смешно. Так что Акисамы банально сильнее меня, и что важно, более опытнее. Я уже не говорю о том, что в последние годы у него в соперниках мастера Рёдзанпаку, так что повалял он меня в этот день знатно. Однако это не помешало ему похвалить уровень моих знаний. Далее, я попросил Акисамы проверить меня не как практика дзюдзюцу, а как бойца, который занимается сразу несколькими видами боевых искусств. Поклон, и я вновь соскользнул в боевой транс. 20 минут спустя, что я могу сказать, я проиграл, но я заставил Акисамы серьезно напрячься, ведь я постоянно менял ритм боя, что не позволяло прочитать и просчитать мои следующие действия. Кроме того, у меня не просто знания всех мастеров Рёдзанпаку, но и знания старейшины, так что мое знание техники стального барьера текучей воды стало для Акисамы неприятной неожиданности. Очередная хорошая новость. У меня не столь низкий уровень ци, как я думал. Очевидно, тут сказалась моя практика ушу в мире Гарри Поттера. Так что на время поединка, мне не просто удавалось удерживаться на ногах, но в некоторых случаях серьезно теснить Акисамы. Да, Акисамы дрался не в полную силу. Так и я не дрался в полную силу. Я ведь не использовал режим ускорения. Тем временем, мастера Рёдзанпаку стали изображать из себя породистых лошадей и бить копытами. Они тоже захотели сразиться со мной, чтобы посмотреть, чье кунг-фу круче. Да и мою технику смешанных единоборств следует перепроверить. Вдруг Акисамы чего-то там не доглядел или не понял. Тем более, что я тоже был не против получить еще опыта, если бы не одно «но». Апачи, точнее, его желудок вспомнил, что время ужина, а потому стал разводить такие руланы, что желудки остальных мастеров услышали и дружно решили его в этом поддержать. «Миу, подожди», — сказал я девушке, которая уже хотела убежать готовить еду. «Сколько тебе потребуется времени, чтобы приготовить еду на всех нас? Не волнуйся, Саша, через час все будет готово. Сегодня у нас праздник, а потому, давай я сегодня устрою тебе выходной». Так что пошли в обеденный зал. Придя в комнату и сев за стол, я стал доставать из своего пространственного кармана различные блюда, которые в свое время мне особо понравились. «Обычно я ем в ресторанах», — сказал я, — «но, порой, я устаю от людей. Вот на такой случай и храню эти запасы». Как и ожидалось, этим же вечером Хайта Фуриндзи предложил мне переехать жить в Рёдзанпаку. В конце концов, я его сын, да еще и несовершеннолетний. Разумеется, я согласился. На следующее утро я собрал с гостиницы свои вещи, которые там лежали для антуража, и выписался. В Рёдзанпаку мне выделили пустую комнату. Вот только жить в ней я не собираюсь. Просто подошел к стене и поставил свою дверь-портал. Причем, стоять она тут будет на постоянной основе. Ведь если ее кто-то откроет без моего разрешения, то увидит стену. А активировать дверь-портал могу только я. В этот же вечер мастера решили посмотреть, как я устроился, и вообще, как живут волшебники. Вот только свою магическую лабораторию я им показывать не собираюсь. Так что, открыв дверь портал, мастера увидели обычный дом-коттедж, не слишком большой, зато просторный и уютный. Были тут и магические артефакты, магическое освещение и иллюзии на окнах, душевая, сауна, бассейн и джакузи, также работали за счет магии. А вот иллюзию на потолках, как это было в большом зале Хогвартса, я убрал. Ведь если ее активировать, возникает ощущение, что мой дом просто не достроили, а еще исчезает чувство защищенности и комфорта. С тех пор, как я поселился в Рёдзампаку, прошел месяц. В лице мастеров я рассчитывал получил соперников, которых так долго искал. Мне было нужно не просто на практике освоить и закрепить скопированные знания. Мне нужны были соперники, которые во время поединка скажут, в чем моя слабость. Ведь со стороны виднее, что нужно сделать, чтобы эту слабость убрать. Мастера Рёдзампаку тоже получили свою выгоду. Во-первых, борьба со скукой. Как я понял, они сами не ожидали, что им так понравится обучать Кеничи. По сути, сейчас парня обучают 4 мастера. Акисамы Каяцудзи, мастер дзюдзюцу. Кэнсэй Ма, мастер китайского кэмпа. Сиасакаки, мастер карате. Апачи Хапачи, мастер муай-тай. А вот Сируга Касака, чудесный мастер меча и любого другого оружия, в тренировках Кеничи участить и практически не принимает. Хотя видно, что ей тоже очень хочется, но Кеничи боится ее до ужаса. Даже Апачи не вызывает в парне того страха, как Сигуры с обнаженным мечом. Про Хаэта Фуриндзи, он же сверхчеловек, я вообще молчу. Итак, мой план заключался в следующем. 4 мастера делят между собой одного ученика. Вот только свободного времени у Кеничи не так много. Обычную школу и домашние задания никто не отменял. А потому, мастера поднимают парня в 4 утра. Я уже не говорю о том, что мастера вынуждены сдерживать свои хотелки, чтобы не убить ученика своими нагрузками. Так что все остальное время мастера мучаются от скуки и слоняются по Рёдзампаку, ожидая своей очереди. Либо убивают время, посвящая его своим тренировкам. И тут появляюсь великолепный я, пусть и без белоснежной улыбки Золотоуста Локонса из мира Гарри Поттера. Я решил, что придя в Рёдзампаку, я смогу стать тем, кто может развлечь мастеров, пока те ожидают своей очереди. Тем более, что учить меня ничему не нужно. Зато Сакаки сможет отвести свою душу с кем-то, кто, как и он, практикует карате. С Акисамой я получу опыт в дзюдзюцу. С Апачием могут быть проблемы. Трудно тренироваться со скоростным поездом, который несется на тебя на полном ходу. Но, в отличие от Кеничи, я был более крепкой игрушкой, а потому играть со мной можно значительно дольше. Уверен, что Апачи будет этому по-настоящему рад. Но, жизнь внесла свою корректировку в мои планы. Мастера Рёдзампаку разок сразились со мной и проверили мой уровень знаний. После того, как мной вытерли пол, они заняли выжидательную позицию. Однако, без поединков меня не оставили. Дело в том, что у Кеничи есть жизненные принципы, согласно которым он не может ударить девушку. Правда, мастера ему уже объяснили, что когда Миу выходит на поединок, она перестает быть девушкой, а становится бойцом. А отказывая бойцу в поединке из-за половых различий, Кеничи наносит Миу глубокое оскорбление. Вот только Кеничи все равно не может ударить девушку, которая ему очень нравится, а из-за этого страдает не только обучение и развитие Кеничи, но и развитие самой Миу. И тут само небо посылает меня. Я намного сильнее Миу и Кеничи, а потому могу позволить себе отрабатывать приемы с ними двумя. Так что мастера, волей-неволей, были вынуждены указывать не только на ошибки Кеничи и Миу, но и на мои. Довольно скоро я узнал, что это даже хорошо, что Акисамы, Кэнсэй, Сакаки и Апачи не уделяют мне особого внимания. Дело в том, что на меня обратила свой взор сама Сигуры Касака, чудесный мастер меча и любого другого оружия. Если мужики могут оттачивать свое боевое искусство друг с другом, то вот у Сигуры спарринг-партнера не было. Кеничи боится ее меча до дрожи. Вот девушка и осталась не у дел. А вообще, все произошло довольно интересно. Я заинтересовал Сигуры как мастер кузнечного ремесла. Причем, не как кузнец, практикующий ци, а как кузнец, практикующий магию. Благодаря магии, я могу погрузиться в более глубокий транс, чем Сигуры с помощью ци. А это сказывается не только на ковке и качестве холодного оружия, но и на знаниях, которые мы получаем из неизвестного мне источника информации. То ли инфополе Земли, то ли инфополе Вселенной. Так что мой меч, выкованный с помощью ци, по качеству серьезно уступает мечу, что выковала Сигуре. Но, вот мой меч, выкованный с помощью магии, вне конкуренции. Вот на эту тему у нас и завязался разговор. И если Сигуре нечему было меня обучить, то вот мне очень даже было, что ей рассказать о некоторых тонкостях ковки магического оружия. В благодарность, она решила помочь мне набраться опыта во владении всевозможного холодного оружия. Тем более, что я, как и она, могу сражаться в режиме транса. Это будет полезно не только для меня, но и для нее. С тех пор, стоит мне вернуться из школы и сделать уроки, как Сигуре начинает гонять меня по всему Рёдзанпаку с тем же рвением, что и Апачи гоняет Киничи. Вот только Сигуре с мечом более опасна, чем Апачи с кулаками. Глядя на наши тренировки, Киничи стал смотреть на Сигуре с еще большим страхом, а на меня с уважением. К вопросу о Киничи. В моем лице он получил не только спарринг-партнера, но и друга, у которого можно спросить совета относительно домашнего задания. Ведь если что непонятно, у Мио он спросить не может. Стыдно. Спросить у Акисамы, ага, он относится к тем людям, которые на 2 плюс 2, напишет формулу на половину школьной доски, которая докажет, что ответ будет 4, и никак иначе. А вот если я начинаю объяснять непонятную тему, то знания буквально сами ложатся в голову Киничи. Ага, капелька магии разума, и никакого мошенничества. Недаром, меня в школе стали считать настоящим гением. Однако, Киничи стал уважать меня по иной причине. Дело в том, что я позвал его на откровенный разговор. В конце концов, я родной дядя для Миу, а потому имею право. Киничи, сказал я вижу, что тебе очень нравится Миу. Ты проводишь много времени в Рёдзанпаку, чтобы быть ближе к ней. Это ты хорошо придумал. Боевые искусства, как некое общее увлечение, действительно прекрасный способ, чтобы сблизиться с Миу. А еще ты наглядно демонстрируешь девушке свое усердие в тренировках. Я просто хочу быть достаточно сильным, чтобы защитить ее, сказал Киничи. Но этого мало, сказал я. Нужно сделать так, чтобы Миу обратила на тебя внимание не только как на друга, но и как на парня. А это очень разные вещи. Да, а как это сделать? И это был хороший вопрос. В Японии особое отношение к личному пространству. Парень не должен приближаться к девушке ближе, чем на полметра. Если, конечно, он не ее кровный родственник. Девушка выпила соку или воды из того же стакана, из которого только что пил парень. Это приравнивается к поцелую. Парень взял девушку за руку, для обоих будет тот же эффект, как если в России парень и девушка одновременно залезут ладонями друг другу в трусы. А если в Японии парень обнимет девушку, это вообще будет шок и трепет. Следовательно, чтобы Киничи и Миу могли взяться за руки, или обнять друг друга, следует придумать соответствующий предлог, который позволит все выставить в приличном свете. Киничи, а что, если ты возьмешь у меня несколько уроков танцев? Танцы, удивился Киничи, это позволит тебе чаще прикасаться к девушке. А еще лучше, взять ее в свои объятия, даря тем самым чувство заботы и защищенности. Миу попросим стать твоей парой на время обучения. Я согласен. Буквально воспылал Киничи. Не торопись, нахмурился я. Моему отцу может не понравиться, что кто-то обнимает его внучку. Но, я попробую поговорить с ним. Тем же вечером, у меня состоялся разговор с отцом. Я беспокоюсь относительно Киничи, сказал я. Из-за огромных физических и психологических нагрузок, у него может произойти нервный срыв. Тогда Киничи перегорит, и просто сбежит из Рёдзанпаку. И что ты предлагаешь? Нужно срочно придумать для Киничи некое хобби, которое позволит ему снять психологическую нагрузку. Скажи, отец, Миу умеет танцевать? В результате, я позвал Миу, чтобы показать ей и Киничи нечто интересное. Разумеется, Кэнсэй Ма и Сигури последовали за нами, ведь сегодня их очередь наблюдать за Миу. Кстати, мастера Рёдзанпаку охраняют девушку чуть ли не круглые сутки не только для того, чтобы Миу и Киничи не занялись сексом. Дело в том, что у Хаэта Фурин-Дзи довольно много врагов, а раз сверхчеловеку они не могут причинить вред, то вполне могут отыграться на его внучке. Но главная причина опеки над Миу – это ее отец. По слухам, он нынче возглавляет организацию «Тьма», и он может захотеть забрать к себе свою дочь. Вот только Хаэта Фурин-Дзи решил, что его внучке там совсем не место, да и вопросы у него имеются к сыну. Тем временем, я, Киничи и Миу, пришли в здание, где обитает Акисамы. У него вполне просторный зал для тренировок. Там я наколдовал материальную иллюзию одной из девушек, что учится в нашем классе, включил музыку, а потом мы показали мастер-класс с того, как нужно уметь танцевать. Пока я демонстрировал вальс, танго, латиноамериканские и иные зажигательные танцы, собрались все мастера Рёдзампаку. Убрав иллюзию девушки, я предложил Киничи и Миу взять у меня несколько уроков. Тем более, что я вступил в школьный театральный клуб, где тоже собираюсь учить танцам всех, кто пожелает. Мне не составило труда узнать, в какой тюрьме сидит приемная мать отшельника. Для этого я нанял частного детектива. Вот он и собрал для меня необходимую информацию. Ночью я проник в женскую тюрьму, нашел эту женщину и ужаснулся. Детоубийц в тюрьмах не любит, очень сильно не любит. А если школьники Японии могут довести одноклассника до самоубийства, то заключенные и подавно. Так что мать отшельника была женской версией Сириуса Блэка, обтянутый кожей скелет, с лихорадочным блеском полубезумных глаз. Я прочитал ее воспоминания и выяснил следующее. Заключенные не позволяют женщине есть. Чаще всего они высыпали из чашки ее порцию вареного риса и растаптывали его своими ногами, после чего вынуждали женщину слизывать еду с пола, и она вынуждена есть, как животное. Голод был сильнее гордости. Что же касается надзирателей, то они всячески поощряли такое отношение к детоубийце. Вот только легилименция показала, что приемная мать отшельника не была убийцей. Она не убивала мужа, и уж тем более, приемную дочь. Она искренне любила их, а потому обвинение, суд и приговор стал для нее шоком. Я же говорю, женская версия Сириуса Блэка. Единственное, что поддерживало в женщине жизни проблески разума, это желание доказать сыну свою невиновность. Вот только я не понимаю, почему организация «Тьма» не убила ее. У меня есть версия, но чтобы проверить ее, мне нужно будет допросить отшельника, а заодно и руководство организации «Тьма». Но это будет потом. Сейчас я усыпил женщину и открыл портал в свою магическую лабораторию. Тут у меня стоят несколько артефактов, которые были созданы на основе маховиков времени из мира Гарри Поттера. Я положил тело женщины в саркофаг и активировал руны. Отныне она вне времени. Пройдут месяцы, года, а если потребуется, и тысячелетия. Но для нее пройдет лишь миг. Я вернулся в Рёдзампаку в отвратительном настроении. Теперь, узнав о невиновности этой женщины, а также о том, что она была вынуждена терпеть, я не испытываю к отшельнику ничего, кроме отвращения. Он напомнил мне Римуса Люпина из мира Гарри Поттера, что этот, что тот, поверили словам чужих людей, и не посчитали нужным встретиться с убийцей, чтобы хотя бы плюнуть ему и ей в лицо. А ведь женщина буквально выла раненой волчицей, и говорила сыну, что она невиновна. Но слова чужих людей для отшельника и Римуса Люпина были важнее, чем слова близкого человека. Одно слово – гнилые люди. Гнилые. Я решил особо не вмешиваться в дальнейшие события. Ведь я пришел в этот мир не для того, чтобы нагибать его, а для того, чтобы получить нужные мне знания и опыт. Что же касается организации «Тьма», то убивать его представителей я не собираюсь. Зачем мне брать на свою душу такие грехи и портить карму? Кроме того, старший сын сверхчеловека уже шел по этому пути и особо ничего не добился. Так что для начала я дам возможность Киничи проявить себя. Тем более, что у него есть удивительная возможность менять жизненные ориентиры своих соперников и перетягивать их на свою сторону. Кроме того, многие лидеры тьмы все же следуют своему кодексу чести, пусть и своеобразному, а потому их внимание и внимание их учеников будет сконцентрировано на Киничи, так как он является официальным учеником Рёдзампаку. Вот пусть так оно и будет впредь. А я постараюсь пробыть в тени Киничи как можно дольше. К вопросу о Рёдзампаку, а точнее о мастерах, что тут живут. Большую часть своего времени они тренируются, а потому едят в три горла. Я вообще удивлен тому, что Миу успевает не только готовить, но еще и делать остальные дела по дому. Я уже не говорю о тренировках. Так что я решил помочь племяннице. С помощью заклинания я очищаю рыбу от чешуи и потрошу ее буквально за секунды. А ведь я еще убираю из рыбы даже самые мелкие кости, что было оценено не только Миу, но и остальными мастерами. За минуту я могу очистить от кожуры ведро картошки. Тесто само себя намесит, овощи сами себя нарежут. Одним словом, я взял на себя самую муторную и неприятную работу повара. Так что Миу от меня и моей магии была просто в восторге. В еще большем восторге был Апачи. Ведь благодаря мне на столе появилось разнообразие. Жареные, и что важно, крупные куски говядины. Запеченные в духовке куры, гуси, пицца. А уж от русской кухни Апачи вообще был в восторге. А потому, в благодарность, он стал чаще помогать мне в моих тренировках. В то время как остальные мастера все еще относились ко мне с недоверием, моя мага-нейросеть просигналила мне, что обнаружил магическую метку, которую я установил на ринке. Очевидно, дочь Кинсиама узнала, где прячется ее отец, а потому сейчас приближается к Рёдзанпаку. Недолго думая, я скотчем приклеил к своей двери записку, где написал: «Мне нужно кое-что проверить. Возможно, меня не будет пару дней, Саша». После этого я спрятался в своей магической лаборатории и стал с помощью шпионов наблюдать за развитием событий. Если верить манге, то появление Ринки и ее демонстративный интерес в отношении Киничи пробудит у Миу ревность. Именно ревность заставит Миу понять, что Киничи для нее не просто друг, а нечто большее. Возможно, именно ревность и пробудила в Миу первые ростки любви. Но что будет, если Ринка увидит не только Киничи, но и меня? Гены Фуриндзи дали мне красоту хищника. Платиновые волосы, нереально зеленые глаза, хорошо развитое тело и аура бойца дают просто убойное сочетание. Я словно молодой лев, красив, притягателен и в то же время опасен. Одним словом, я истинный сын Хаэта Фуриндзи. А кто такой сверхчеловек, в мире боевых искусств прекрасно известно. Но что самое главное, если верить манге, Ринка чувствует ци соперника. А во мне не только ци, но и магия. И Ринка это наверняка ощутит. Точнее, ощутит, что во мне есть нечто странное и непонятное. А потому интерес Ринки может переключиться с Киничи на меня. А если дочь Кинсиама не заставит Миу ревновать Киничи, то неизвестно, во что это все выльется в будущем. Так что я спрятался в своей мага-лаборатории, сел в кресло, активировал шпиона и приготовился наблюдать за тем, как две девушки начнут делить между собой одного парня. Часть 4. Как и в каноне, узнав, что его дочь тут, Кэнсэйма пришел в ужас и попытался сбежать, на что Ринка мстительным и злорадным голосом сказала: «Я расскажу об этом месте маме». В следующую минуту Кинси ползал перед дочерью на коленях и уговаривал ее не делать этого. В результате, они пришли к соглашению. Ринка какое-то время поживет в Рёдзанпаку, чтобы разобраться, что такого особенного ее отец нашел в Сирахаме Киничи. Как и в каноне, Ринка была впечатлена тем суровым тренировкам, через которые проходит Киничи. И я говорю не только о физических нагрузках. Мастера показывают парню приемы, которые ему надлежит выучить. При этом, во время демонстрации очередного приема, Киничи получает довольно болезненные удары. Да, мастера сдерживаются, но общее количество ударов и бросков вполне могут убить неподготовленного человека. Но самое интересное вот что. Получив очередной болезненный удар, Киничи говорил: «Еще, скажу более». Киничи время от времени терял сознание, на что мастера равнодушно выливали на него ведро холодной воды. Но стоило Киничи прийти в себя, как он вскакивал и вновь говорил: «Еще». И так на протяжении нескольких часов. Это было завораживающе и даже пугающе. Как и в каноне, Ринка пригласила Киничи на свидание, но выставила это как очень секретная тренировка. Так что когда они пришли в аквапарк, там их уже ждали мастера Рёдзанпаку. Они устроили Киничи легкую тренировку, после которой у него от усталости почти отнялись ноги. Его до шезлонга, практически на себе, тащила Миу. Лишь в этот день Ринка поняла, что Киничи, вот так вот, тренируют каждый день. А еще она поняла, ради кого Киничи столь фанатично тренируется. Однако, дочь Кинсиама не собирается отказываться от парня. И тут непонятно, то ли в Ринке говорит дух бойца и соперничества, то ли она просто стерва, которая привыкла получать то, что пожелала. В этот же вечер Ринка покинула Рёдзанпаку. Не потому что за ней скучает родственник, а потому что ей пора возвращаться к школьным занятиям. А учится она в школе, которая находится на другом конце города. Хотя, я думаю, что она скоро сообразит, что можно просто перевестись в ту же школу, в которой учится Киничи. Что, в свою очередь, позволит ей напроситься жить в Рёдзанпаку. Стоило мне вернуться, как старейшина начал песочить мне мозги. Раз я живу в Рёдзанпаку, то должен следовать определенных правил. И в первую очередь я должен лично предупреждать своего отца, если собираюсь исчезнуть на несколько дней. Упрек был справедливым, так что я искренне извинился перед отцом. Далее, Хаэта Фуриндзи поинтересовался, где я был. «У меня возникли финансовые трудности», — сказал я. «Вот я и хочу предложить всем вам поучаствовать в деле, которая поможет нам заработать неплохие деньги. Мы тебя слушаем», — сказал старейшина. «Вы знаете, что такое компас? Я сделал магический артефакт, который, как компас, может указать на место, где находится золото. И что важно, стрелка указывает на ближайшее от него золото, где его не меньше 500 килограмм. В эти два дня я проплыл вдоль берега Японии на небольшой лодке и обнаружил остатки затонувшего корабля. Я уже нырял туда и обнаружил слитки золота в количестве не менее тонны. А потому я предлагаю следующее. Вы нанимаете лодку, а я покажу вам место, где затонул тот корабль. Вы помогаете мне поднять со дна моря слитки золота и продаете его. Выплачиваете налоги. После чего мы поровну разделим деньги между собой. Как я и думал, мастера думали недолго и тут же согласились. Операцию по поднятию золота мы провели в ближайшее воскресенье. У мастеров Рёдзампаку была своя лодка, пусть и деревянная. Я сделал стальную корзину для поднятия груза, а мастера выбрали себе по руке и купили 100-метровый канат. От покупки лебедки они отказались. С их физической силой за раз вытянуть из воды 50 килограмм золота, что сплюнуть, что они по очереди и делали. Я же, надев на себя артефакты для дыхания под водой и защищающие от давления воды, в это время был на морском дне. Собственноручно загружал золотые слитки в корзину, которую спускали и поднимали мастера. Тут действительно был затонувший корабль. Правда, когда я его нашел, он был без золота. Золото я подкинул с помощью шпиона, магического артефакта, который является аналогом квадрокоптера и имеющий пространственный карман. Учитывая то, что к этому моменту я уже познакомился с Ханакой, сестрой Киничи, то ее мы тоже взяли с собой, и она даже поучаствовала в поднятии золота. Для этого мы купили ей отдельную веревку и корзину. Поднимала Ханака по одному, два слитку за раз. Зато в этот момент она была воплощением восторга и азарта. Но, довольно скоро девочка просто устала, в результате чего Ханаке пришлось звать на помощь Миу. Вот они в четыре руки и вытягивали свою долю золота. Продав золото и выплатив налоги, мы честно разделили между собой деньги. К слову, Киничи, Миу и даже Ханака также получили свою долю. После того, как я помог мастерам Рёдзампаку решить их финансовые трудности, на меня стали смотреть более благосклонно. В особенности после того, как я отдал половину своих денег детским приютам. Теперь мой распорядок дня выглядит следующим образом. 4:00. Подъем. Я, Миу и Киничи делаем разминку, растяжку, разогрев связок и мышц. Далее, я и Миу делаем комплекс упражнений, который разработал Хаэта Фуриндзи. Именно благодаря им сверхчеловек обрел столь чудовищную силу. Поэтому, я и Миу делаем их в закрытом помещении, так как это является семейным секретом. А вот Киничи уверен, что мы в это время на кухне готовим еду. На правах первого учителя, Акисама привязывает к Киничи покрышку от автомобиля, садится на нее, и они отправляются на утреннюю пробежку. После утренних нагрузок, мышцы просто отказываются работать, и вдруг их заставляют отрабатывать приемы. Вот наш разум и подключает скрытые резервы в виде ци, буквально по капле выдавливая ее из нашей души, или где она там образуется. А чем чаще мы будем пользоваться ци, тем больше ее будет вырабатываться. 7:00. Завтрак. К этому времени Киничи буквально приползает в столовую. Разумеется, после того, как вновь примет душ. У меня ими усиленок побольше, так что мы приходим в столовую вполне твердым шагом. С момента пробуждения прошло 3 часа, которые для нас прошли весьма насыщенно. Так что нет ничего удивительного в том, что я и Киничи буквально набрасываемся на еду. 8:50. В школе начинаются уроки. В ближайшие 3 часа мы не только учимся, но и отдыхаем после утренней тренировки. 12:00. Обеденный перерыв. Найдя укромный уголок, я открываю дверь-портал и отправляюсь в свой тренировочный зал. Далее, я активирую артефакт, созданный на основе маховика времени из мира Гарри Поттера. В следующую секунду время за пределами моего тренировочного зала останавливается. После чего я приступаю к тренировкам, разработанные Хаэта Фуриндзи. 3 часа тренировок и час обязательного сна. Затем отключаю артефакт, возобновляю течение времени, возвращаюсь в школу, обедаю и продолжаю учиться. 14:30. Заканчиваются школьные занятия. Вот только домой ученики не уходят. Ведь начинается работа школьных клубов, кружков и комитетов. Кстати, их посещение для учеников обязательно. 15:45. Отправляемся домой. Вернувшись в Рёдзампаку, Я вновь отправляюсь в свой пространственный карман, где останавливаю для себя окружающее время. В течение 2 часов делаю уроки. Возвращаюсь в реальный мир. Пока Кеничи делает уроки, я и Сигуры оттачиваем свое мастерство во владении холодным оружием. Если Сигуры ушла по своим секретным делам, или если она не в настроении, я тренируюсь с Апачием, чему он очень рад. Все же я покрепче буду, чем Кеничи. Вот этот здоровяк и тренируется на мне бить полегче, чтобы случайно не убить Кеничи. После того, как Сирохама закончит делать уроки, меня тут же приглашают помочь ему освоить и отработать новый комплекс приемов. Если же мастера заставляют Кеничи вновь делать силовые упражнения для укрепления его тела, то я возвращаюсь к тренировкам по программе, по которой тренировался сверхчеловек, либо тренируюсь с Сигурой или с Апачием. Так что благодаря играм со временем, в моих сутках не 24 часа, а все 30. Благо, я в любой момент могу остановить для себя время, чтобы пару часиков поспать. Как я и ожидал, в следующее воскресенье пришла Ринка. Ага, пришла навестить Кеничи, а увидела меня. Точнее то, как я и Сигура рубимся на мечах. Правда, лезвия затуплены, но ведь Ринка об этом не знает. Благодаря знаниям, что я, в свое время, скопировал у Сигуры, я тоже являюсь мастером холодного оружия. Да, Сигура старше меня на несколько лет, да и реального боевого опыта у нее больше. Но я тренируюсь по системе Хайта Фурингзи. Кроме того, нельзя забывать о моих возможностях моего разума, а точнее внутреннего мира. Да, я уступаю, пока что уступаю Сигуре, но я оказываю ей достойное сопротивление. Учитывая то, что мы оба сражаемся в режиме боевого транса, то на наш поединок смотрят все мастера Рёдзанпаку, включая сверхчеловека, Миу и Кеничи. Как и ожидалось, Ринка заинтересовалась мной. Узнав, что я тоже знаю и практикую китайское кимпо, она тут же вызвала меня на поединок. В результате, поединок она проиграла, но пообещала, что в следующее воскресенье она меня точно победит. Вот только моя сила и опыт растут значительно быстрее, чем у Ринки. Так что в следующее воскресенье Ринка проиграла значительно быстрее, а потом вновь и вновь. Так у дочери Кинсиама появилась навязчивая идея победить меня, а потому она потребовала от отца взять на себя ответственность и начать тренировать собственную дочь. Довольно скоро Ринка узнала, что я – волшебник. Дело в том, что Сакаки и Апачи оценили мой стадион для тренировок, а точнее, мою коллекцию спортивного инвентаря для накачки мышц. Хотя Апачи больше всего оценил мой арсенал из различных макивар, столбов и груш, для отработки ударов. Но, самое главное, все это можно безнаказанно разломать. Потом нужно нажать вот на эту кнопку, и активируется заклинание репаро. Несколько секунд, и тренировочный инвентарь восстановится. После чего его можно сломать еще раз. Я даже не знаю, от чего Апачи был в большем восторге. От того, что можно безнаказанно ломать тренировочный инвентарь. Или от того, как все сломанное вновь становится целым. Видя восторг Апачи, я установил дверь-портал возле входа в обеденный зал. Причем, теперь она висит тут постоянно, даже когда я ухожу в школу. Отныне, любой житель Рёдзанпаку в любой момент может попасть в мой стадион для тренировок. Увидев дверь на стене, Ринка не смогла понять, зачем она тут. В смысле, рядом же есть нормальный вход. Но когда Ринка открыла дверь и заглянула, то словила синий экран. Мы потом с улыбкой смотрели на то, как девушка бегала, а даже щупала обратную сторону стены, где висит дверь-портал. А вот Кинсима не знал, как реагировать на интерес его дочери ко мне. С одной стороны, я сын сверхчеловека, у меня его гены, и главное, я знаю все его секретные техники. Но, с другой стороны, кто я? Волшебник, колдун, а люди подсознательно боятся колдунов. Это у нас чуть ли не на генетическом уровне. Значит, есть за что. Однако, благодаря Ханаке, мне удалось частично растопить лед недоверия. Дело в том, что во время похищения девочка получила довольно глубокий порез на своей щеке. Да, рана зажила, но шрам остался. А ведь мы все знаем, как девушки относятся к своей внешности. Вот я и предложил Ханаке убрать ее шрам с помощью магии. За операцией наблюдали все жители Рёдзанпаку, в особенности Кеничи, Акисама и Кинсима. А когда шрам исчез, мастера решили, что я все же хороший парень. С тех пор они стали принимать более активное участие в моих тренировках, что сразу сказалось на росте моих сил и боевого опыта. Однако, в этой бочке меда появилась ложка дегтя. Имя ему – Отшельник. Он направился от ран и вернулся в школу. Если бы кто знал, как меня стал раздражать этот лицемер. А ведь он хуже Римуса Люпина из мира Гарри Поттера. Ведь Сириус Блэк сам себя подставил, заявив, что это он виноват в смерти Джеймса и Лили Поттер. А потому Римус и отрекся от друга. Вот только мать отшельника буквально выла от душевной боли и говорила сыну, что она не убивала его отца и сестру. Но этому лицемеру было важнее то, что ему говорят чужие люди, а не родной человек. Даже когда эти люди предали и попытались его убить, он продолжил верить им о виновности своей приемной матери. Тварь. Когда отшельник окреп, он начал провоцировать Кеничи на очередной поединок. И вот тут я не выдержал. Хочешь поединка? Может, сразишься со мной? Учитывая то, что я раздражал отшельника не меньше, чем Кеничи, он дал свое согласие. Что я могу сказать? Мы провели поединок, где я отделал отшельника, как ребенка. Я даже сам удивился. Думал, что отшельник покрепче будет. Хотя, чему удивляться, если даже один мне не соперник. Единственное, чем он может меня удивить, это техника смешения инь-янь, которая, если верить канону, дает пусть и кратковременный, но колоссальный прирост сил. Кеничи и Миу заметили мое отношение к отшельнику. Да я его и не скрывал. А потому во время ужина в Рёдзанпаку попросили объяснений. Вот я им и рассказал. Я приехал в Японию не только для того, чтобы познакомиться с отцом и племянницей. Я здесь из-за сестры отшельника. Вы ведь знаете, как она погибла. Так вот, кое-что в этом деле меня заинтересовало. Отец приемный отец отшельника умер от непонятно чего. Врачи не смогли определить, что именно его убило. Вы понимаете, ведущие специалисты страны не смогли определить причину смерти. Это не яд, не вирус и не болезнь вроде рака. Услышав это, мастера Рёдзанпаку задумались. Тем временем я продолжил. Допустим, что приемная мать отшельника – убийца. Что мы о ней знаем? Она – ученый. Она была близка к тому, чтобы вылечить сестру отшельника. Следовательно, она очень умна и даже талантлива. И вот она решила убить мужа, чтобы получить его деньги. Повторяю, эта женщина достаточно умна, чтобы понимать, она будет первой подозреваемой. И вместо того, чтобы нанять снайпера, чтобы свалить вину на конкурентов своего мужа, а себе обеспечить алиби, собственноручно убивает мужа и дочь, да так, чтобы все улики указывали именно на нее, ха-ха, и еще раз, ха. Я посмотрел в глаза Кеничи и сказал, недавно, я проник в женскую тюрьму, и с помощью сыворотки правды допросил эту женщину. Кеничи, она не убивала мужа и дочь, эту женщину подставили. На что Кеничи и Миу хором спросили, кто, тот, кому выгодно, сказал я. Не думаю, что отшельник убил свою сестру, хотя, я и не исключаю такого варианта. Итак, что нам известно, кто-то уничтожил богатую семью, но оставил в живых ребенка-наследника в лице Нацутанимата. Наследника тоже попытались убить, но, совершенно случайно там оказывается представитель организации «Тьма». Услышав это, мастера переглянулись. Он спасает Нацу. Затем, «Тьма» возвращает ему украденное имущество и активы. Дает человека, который взял на себя управление фирмой. И даже нашли для отшельника учителя по боевым искусствам. А отшельник, в качестве благодарности, теперь отстегивает «Тьме» часть дохода, который приносит его фирма. Случайность, возможно. Я выпил воды и продолжил. Кеничи, недавно я задумался. Твой друг, Рюта, руководит Рагнарёком. На это уходит очень много времени. А что об этом думают его родители? И знаешь, что я узнал? Его родители были убиты. Что? Полицейские пришли к выводу, что это сделали уличные хулиганы. Я думал, что Рюта создал Рагнарёк, чтобы искать для себя соперников. Ну, и чтобы удовлетворить свою жажду власти. Но, оказывается, он ищет того или тех, кто убил его родителей. Когда Рюта остался один, то обрел учителя в лице Исенсея Агата, который состоит в организации «Тьма». «Тьма» помогает Рюта в управлении его компанией, а он, в качестве благодарности, отстегивает им часть своего дохода. Совпадение? Я мрачно улыбнулся. Тогда, слушайте дальше. Радин Тидат Джихан, наследный принц Тидата, королевство, расположенное на индонезийском архипелаге. Говорят, что его родители убили революционеры, но, совершенно случайно возле сироты появляется учитель, которого зовут Силкват Джиназад. Услышав это имя, Стайр Ишина нахмурился, а Миу обеспокоенно посмотрела на деда. «История повторилась», — сказал я. «Член тьмы взял сироту и богатого наследника под свое покровительство, и тот в благодарность отдает тьме часть дохода. Я навел справки. Таких сирот, богатых сирот, очень много. И теперь в руках тьмы очень большие деньги, а вместе с ними и возможности. Я внимательно посмотрел на Кеничи. Я уверен, что родители Одина и отшельника были убиты тьмой. Что же касается отшельника, то он даже не усомнился в том, что его приемная мать может быть невиновной. Он поверил чужим людям, но даже слушать не захотел близкому и родному человеку. За это я его и презираю. Тогда нужно сказать им, начал говорить Кеничи, но я его перебил. Кому? Рюта и Нацу. Они тебе просто не поверят. У нас нет доказательств. Но самое страшное, они захотят узнать правду и спросят об этом своих учителей. И когда вопрос будет задан, Рюта и Нацу просто убьют. И что же нам делать? Спросил Кеничи. Как я уже говорил, нам нужны доказательства. И я знаю, кто их нам сможет добыть. И кто же? Нидзима, сказал я, широко улыбаясь. Этот пришелец, изумился Кеничи. Он мечтает о мировом господстве, сказал я, а потому, рано или поздно, он будет вынужден бросить вызов тьме. Кроме того, у Нидзимы талант к поиску и анализу информации. Если мы дадим ему нужное направление, то рано или поздно, он добудет для нас нужные доказательства. Лишь после этого мы сможем сообщить Рюта и Нацу о своих подозрениях. Кроме того, я тоже не собираюсь сидеть сложа руки. Что же касается тебя, Кеничи, то ты должен стать сильнее. Ты должен стать достаточно силен, чтобы защитить Рюта и Нацу от бойцов тьмы, когда они узнают правду. А как же мама Нацу? Спросила Миу. Уже который год невиновная женщина сидит в тюрьме. Я уже устроил ей побег и спрятал в безопасном месте, сказал я. Но и тут, чтобы оправдать эту женщину в глазах закона, нам нужны доказательства. Для волшебника колдовать столь же необходимо, как и дышать. А тут я обратил внимание, что здания Рёдзампаку уже давно нуждаются в капитальном ремонте. Вот и предложил старейшине свою помощь. А чтобы показать свои возможности, привел комнату Кеничи в порядок. Фактически, я кусками убирал старые стены, после чего заменял их на новые. Благодаря строительной магии и моему пространственному карману, где я могу хранить строительные материалы и строительный мусор, спустя час у Кеничи была новая комната. Еще час ушел на создание и размещение новой мебели. Причем, большая часть времени ушло не на создание, а на просмотр каталога, который я дал Кеничи и мастерам. Мастера оценили обновленное жилище ученика и попросили меня провести ремонт в их комнатах, а еще лучше вообще обновить весь дом общежития. После того, как я создал им мебель по их вкусу, я взялся за комнаты Миу и старейшины, а потом и за остальные здания Рёдзампаку. Сложнее всего оказалось с Ринкой. Да, она живет в китайском квартале в ресторане своего дяди, но в общежитии Рёдзампаку за ней теперь закреплена комната, где она может переодеться, привести себя в порядке, а при необходимости, и переночевать. Вот она и позаботилась о том, чтобы ее комната была самая-самая. Как известно, аппетит приходит во время еды. Получив благодаря мне и магии шикарную спальную комнату, Ринка решила этим не ограничиваться. Она заявила, что ей жизненно необходимо иметь гостиную, столовую, кухню, кабинет, чтобы было, где делать уроки, ванную комнату, комнату, где будет храниться одежда. Короче, Ринка решила отхватить для себя чуть ли не весь этаж общежития. Благо, Кинсима вовремя вмешался и отвесил дочери подзатыльник. Ее мозги тут же встали на место, и девушка вспомнила, что она в гостях. В результате, Ринка решила не ждать окончания учебного года, как это было в каноне, а немедленно перевестись учиться в нашу школу. Ну, и переехать жить в Рёдзампаку. Что она, собственно, и сделала. На редкость упрямая и пробивная девчонка. Довольно скоро всем стало очевидно, что Ринку интересует не только Кеничи, но и я. И интерес в отношении меня стремительно растет, что серьезно обеспокоило Кинсиама. Дело в том, что когда все ложатся спать, ночью, я, с помощью портала, посещаю пляж Испании. Выгляжу я в плавках весьма сексуально, а на клубничку тянет не только мужчин, но и женщин. Магия позволяет мне определить женщин, которые испытывают ко мне определенный интерес. Все, что мне нужно, выбрать понравившуюся женщину и с помощью магии усилить ее интерес. Одним словом, я начал вести активную половую жизнь.